Новости от девушек застали Санти, Лека и Храта на огромном рынке Вороньего гнезда, где они прочно застряли в оружейных рядах, жадно разглядывая различное, порой ни на что знакомое, не похожее оружие. Чего тут только не было. Чего стоили хотя бы связанные цепями 4 полуовала бритвенной остроты, или боевые веера, или надеваемые на руки и ноги черные полусаженные, покрытые мелкими лезвиями шипованные браслеты. О самых разных клинках, алебардах, боевых посохах, арбалетах и массе других приспособлений для убийства себе подобных не стоило даже говорить. С момента сражения у третьего поста прошло 5 дней, а встретиться с повелителем все еще не получилось. Он покинул столицу. Элианцев местные маги переместили в Воронье гнездо. Внутри своей страны они телепортировались без проблем. Пелена, не позволяющая делать этого чужакам, местным не мешала. Гостям из-за грани пообещали, что повелитель встретится с ними при первой же возможности. Но этого пока так и не произошло. Разместили элианцев в гостинице невдалеке от дворца, который заставлял ежиться при виде его абсолютной чуждости. Изломанная черная игла 600 локтей в высоту и 300 в диаметре у основания. По поверхности этой иглы постоянно скользили странные, неправильные формы серебристые зеркальные пятна, от которых веяло мертвенным холодом. Почти у самой вершины вокруг дворца крутились в жутковатом хороводе белые валуны, между которыми то и дело проскакивали ветвистые молнии. В общем, впечатление «черная игла», как называли в городе дворец повелителя, производило сильное. Впрочем, сама столица тоже выглядела довольно странно на взгляд элианцев, особенно своими бесчисленными мостами и домами внутри скал и пиков. Другого необычного здесь тоже хватало. Особенно выделялась рыночная площадь, представляющая собой гигантскую каменную плиту, висящую на огромной высоте без всяких опор. Попасть туда можно было только через стационарные телепорты и 2 грузовых подъемника. Все это однозначно требовало невероятных затрат энергии. Элианским магам и в голову не приходило строить что-либо подобное. Свалились бы с магическим истощением, если бы попытались. Разве что императоры справились бы. Но зачем? Ведь вокруг города хватало места. Путники долго дивились увиденному и пытались понять, с какой целью это было сделано, однако так и не поняли. После доставки гостей в столицу местные просто оставили их на произвол судьбы. Только раз в день появлялся кто-то из магов и откладывал аудиенцию у повелителя еще на день. И это постепенно начинало надоедать. Храт вообще высказался, что пошли они все к Дархоту, что пора уходить из этого мира, искать наставника в другом. Санти с Энетом едва сумели убедить упрямого орка, что стоит еще немного подождать. Впрочем, последний в основном потому, что ему дали доступ в библиотеку дворца, где он и пропадал целыми днями. Благо, чтец был с собой. И нельзя сказать, чтобы изыскания неуемного книжника были полностью бесполезны. Он уже сумел обнаружить немало интересных и полезных заклинаний. Например, амулеты связи в Таренхайле просто вживлялись в тело, и плетение для этого оказалось очень простым. Санти, увидев созданную Энетом развертку, долго удивлялся, что дома такое никому в голову не пришло. Да и телепорты здешние заслуживали внимания. Вот только их описания в библиотеке не нашлось. В ожидании встречи каждый занимался своими делами. Граф, как уже говорилось, засел в библиотеке. Тинувель бегал по бабам, за 5 дней исхитрившись добиться желаемого от доброго десятка местных девиц. Причем выискивал самых необычных, исхитрившись переспать даже с дроу и гномой. Храт остервенело тренировался, Ему не давали покоя плохие предчувствия. Лек познакомился с местными мастерами боя и пропадал в их тренировочном зале. Санти от скуки исследовал город. Девушки в основном следовали его примеру, когда наставники их не гоняли. «Так что, ждем еще?» — хмуро поинтересовался орк, которого с трудом удалось вытащить с собой в город. «Если до послезавтра ничего не произойдет, то, думаю, надо уходить», — вздохнул скоморох. Его бесполезное ожидание тоже достало до печенок. Беспокойство не давало покоя, ведь дома могло случиться что угодно. «Ты прав», — кивнул горец, сегодня изменивший своему обыкновению и не пошедший в тренировочный зал. «Куда дальше пойдем?» «Да мы еще и пятой части оружейных рядов не осмотрели». Храт обвел выставленные клинки и кинжалы хищным взглядом. «Ты глянь только, мифриловые. Сколько стоит, интересно?» «Много», — отмахнулся Санти. «Твои картаги все равно лучшие. Здесь таких мечей ковать не умеют». Случайно услышавший их разговор коренастый горожанин в кузнечном фартуке, стоявший невдалеке, приподнял брови и тихо, недоверчиво хмыкнул. А затем не выдержал и вмешался. «Да простят меня уважаемые чужестранцы, но у нас лучшие в мире клинки. Даже эльфы таких ковать не способны». «Вполне возможно, уважаемый», — повернулся к нему Лек. «Но мы очень издалека. Да и вижу я, что наши лучшие. Это картаги, так называемые призрачные мечи, которые каждый воин доводит сам под руководством мастера-кузнеца, причем делая кровную привязку. Украсть картаг невозможно в принципе. Он вернется, а вор умрет в муках». «А не могли бы вы показать?» — загорелись азартом глаза горожанина. «Я считаюсь хорошим оружейником». «Показать могу», — усмехнулся горец, — «но дотрагиваться до них не советую». «Хорошо». Лек обнажил картаги и крест-накрест положил их на прилавок рядом, не отпуская, впрочем, рукоятей. Горожанин достал откуда-то лупу и склонился над лезвиями, принявшись внимательно их изучать. Чем дольше он рассматривал мечи, тем выше поднимались его брови. Наконец кузнец выпрямился, медленно спрятал лупу и восторженно выругался. Его глаза стали почти круглыми. «Что это за чудо? Как такое вообще можно выковать? И они же тьме посвящены. Они черные». «Вы маг?» — насторожился Лек. «А как кузнец не может быть магом?» — изумился горожанин. «Конечно, маг. Меня гномьи мастера железа учили. Но такого и они не ковали. Это не просто мечи. Я вижу, они проводники». И посмотрел на горца с еще большим изумлением. Потом перевел взгляд на Санти и прищурился, после чего взглянул на Храта. Немного помолчал, покачал головой и глухо сказал. «У вас белые мечи, а у вас алые. Невероятно, но факт. Но как тьма и свет могут быть вместе?» «Эти две силы — части единого целого», — усмехнулся скоморох. «И никогда не были врагами. Это служащие им с дуру воюют, не понимая, что света без тьмы не бывает, и наоборот». «Возможно». Горожанин еще раз с интересом окинул взглядом элианцев. «Мое имя Ретан. Мастер-оружейник. Простите, что не поверил. Таких мечей у нас действительно ковать не умеют. Но ведь это не просто мечи. А если взять обычные?» «Они тоже лучшие и тоже посвящены какой-либо силе», — заверил Храт. Ему этот человек почему-то понравился. А почему, орк и сам не мог сказать. «Но не на таком уровне, как наши, конечно. Наши мечи на родине называли великими». «Храт!» — возмущенно вызверился на бывшего ученика Лек. «Язык у тебя без костей, дубина стаиросовая». «Ой!» — почесал тот в затылке. «Я... это...» «Не беспокойтесь!» — улыбнулся Ретан. Никто не попытается присвоить себе привязанной кровной связью мечи. Таких дураков в Таренхайле не водится. Тем более великие мечи. Ведь они приходят только к тому, к кому должны. У повелителя, например, мечи смерти, посвященные самой белой леди. «Ого!» — восторженно выдохнул Храд. «Как-нибудь его бояться, если на поле боя выходит?» «О да!» — хохотнул оружейник. «Эльфы, если он появляется, бросают все и бегут, сминая собственных командиров. А уж коли он мертвые легионы поднимет...» «Ну, мертвяков поднять — дело нехитрое», — отмахнулся орк. «С тысячу я и сам подниму, коли что». «А вы и некро владеете?» — удивился Ретан. «У нас обычно маги в чем-то одном специализируются. Я вот все больше по металлу работаю, хотя со стихией земли тоже могу». В этот момент в кармане Лека и завибрировал амулет связи. Тот поспешил достать его, выслушал доклад Рахии и помянул под хвостик Гмырха. «Что случилось?» — подался вперед Санти. «Девчата влипли», — ответил Горец. «Раха, Тайка и Оливия. Нас срочно вызывают в комендатуру внутренней стражи. Где-то на улице скелетов. Только как ее искать?» «Я могу помочь», — вмешался Ритан. «Не раз там бывал. Могу телепортировать прямо в комендатуру». «Будем благодарны», — облегченно улыбнулся Лек. Элианцы взяли за руки, оружейник дотронулся до Храта, и все четверо провалились в туманную воронку. Порталы местных магов работали совсем иначе. Во время их прохождения казалось, что ты куда-то падаешь. И через мгновение они уже находились в большой светлой комнате, на другом конце которой стоял стол, за которым сидел строгого вида светловолосый молодой человек с большой бронзовой бляхой на груди. «Добрый день, уважаемые!» – поздоровался он. «Вы прибыли в городскую комендатуру внутренней стражи Вороньего гнезда. Что вам угодно?» «О, здравствуйте, дядюшка Ритан! Рад вас видеть! Кто это с вами?» «Здравствуй, Кирин!» – кивнул оружейник. «Как здоровье матушки? Купила она ту мазь, что целитель прописал. Растиралась? А со мной чужеземцы, их вызвали, поскольку с их спутницами что-то случилось. С матушкой все хорошо, мазь купила, помогает. Только она просила, как вас увижу, на пироги позвать. А со спутницами уважаемых гостей ничего не случилось, наоборот. Они полгорода от взрыва спасли, но попросили позвать своих старших». «Полгорода спасли?» – изумился Санти. «Да куда ж эти неугомонные девицы опять вляпались?» «Ох, выпарю я их, будут знать!» «Что вы! Мы им благодарны невероятно!» — растерялся молодой человек. «Вы пройдите к префекту, там все расскажут». «Идемте!» — позвал элианцев Ритан и двинулся к двери. Они вышли из комнаты, которая, как потом выяснилось, была официальным местом прибытия посетителей через телепорт. Миновали несколько коридоров, поднялись по лестнице на третий этаж и оказались в просторном кабинете с обшитыми деревянными панелями стенами. Там за огромным круглым столом сидели выглядящие недовольными Раха, Тайка, Оливи и ширококосная невысокая пожилая женщина. Напротив них расположились одетые в форму внутренней стражи Вороньего гнезда дроу, гном и человек. В сторону первого эльфийка уже вовсю стреляла блудливыми глазками и всем своим видом давала понять, что ничуть не против, хоть прямо здесь и сейчас. Храд едва не задохнулся от возмущения, но потом мысленно махнул рукой. «Все равно ничего не поделаешь. Его ученица как была шлюхой, так ею и осталась». «Добрый день!» – поздоровался с местными Санти. Затем рассерженно посмотрел на девушек. «А вы, красавицы, что снова натворили?» «Ничего!» — обиженно насупилась Раха. «Мы заметили, что с девушкой одной что-то не то, что она будто сквозь силу шла куда-то. Просканировали, она оказалась под заклятием подвластия». И принялась рассказывать о случившемся подробно, одновременно демонстрируя развертки плетений. Ее рассказ дополняла Оливия, поскольку именно она сыграла во всей этой истории главную роль. «Ну ничего себе!» – протянул Лек. «Это ж каким мастером надо быть, чтобы такое выплести? И какой сволочью при этом?» «Мы крайне благодарны за помощь!» – мелодичный голос Дроу заставил перевести на него взгляд. «Впервые удалось остановить самоубийцу, да еще и спасти ее. До того они всегда взрывались. Мы были уверены, что добровольно, что имеем дело с фанатиками, а оказалось, что они под заклятием подвластия». «Но логика где?» – прекратила стрелять глазами Оливи. «Какой смысл создавать столь сложное плетение? Ну, уничтожить несколько десятков горожан, не больше». «Думаю, вы ошибаетесь», — густым басом заговорил гном. «Судя по снятым вами разверткам, в этом случае взрыв разрушил бы несколько кварталов, как минимум. Такого, слава богам, еще не случалось. Эта несчастная девушка была первой, и вы ее остановили». «Вот именно», — кивнул человек. «Причем мы не понимаем, что происходит. Нет в нашем мире мага, способного создать такое, кроме повелителя. Но он бы делать это не стал. Живые бомбы впервые появились около 2 декад назад. После первых взрывов мы начали проверять беженцев намного лучше, чем раньше, но не сумели предотвратить следующие взрывы. Но они были не столь сильны. Максимум могли разрушить 1-2 дома, а не целый квартал. Если бы не вы, то последствия были бы страшными. Жертв бы было очень много. И я, как префект внутренней стражи Вороньего гнезда, от всего сердца благодарю вас за помощь, уважаемые гости». «Да не за что», — смутилась эльфийка. «Любой на нашем месте поступил бы так же». «Если бы смог. Нам повезло, что на месте событий оказались маги такой силы и опыта. Ни я, ни мои подчиненные не справились бы. Мало кто владеет одновременно некромантией и светом». «Там еще многое было подвязано», — покачала головой Оливия. «Тьма, ярость и жизнь тоже были». «Вот именно», — кивнул префект. «Кстати, извините, не представился. Я Каем Ло Айр, а это мои заместители. Торми, сын Глоина. Иранхиаль Орин Сойн. Женщина, уважаемая Койна Рамери, свидетельница». Гномы Дроу вежливо наклонили головы. Лек, спохватившись, представил побратимов и девушек. Затем сказал: «Если понадобится наша помощь, обращайтесь. Мы всегда рады помочь, если можем». «Боюсь, понадобится», — помрачнел префект. «Уважаемая Оливи сказала, что на основе разверток можно создать плетение, способное обнаружить находящихся под заклятием подвластия заранее. Повелитель все еще не вернулся, а то бы мы к нему обратились». «Давайте посмотрим», — предложил Горец. «Но лучше бы нашего друга позвать, он в дворцовой библиотеке сейчас. Зовут Энетом Аренватом. Он среди нас лучший в создании новых плетений. Я распоряжусь». Каем на мгновение замер, видимо, воспользовался вживленным телом амулетом связи. «Готово. Его вскоре доставят сюда». «Знаете, мы многому могли бы научить друг друга», — заметил Санти. «Вы умеете и знаете многое из того, что незнакомо нам, и наоборот». «Рады, что у вас нет предрассудков», — улыбнулся Ранхиаль. «Многие чужеземцы сразу проклинать темных тварей начинают. Только пожив здесь некоторое время, начинает что-то понимать». «Фанатики везде есть», — пожал плечами Лек. «У нас дома не так давно война большая была. Жрецы единого бога, истово ненавидящие любую магию, напали на нашу империю, где магия — основа существования. Да, есть кое-что, что нам не слишком приятно, ту же некромантию взять, но при этом мы ее знаем и пользуемся. Я посвящен тьме, а мой кровный брат, — он показал на Санти, — свету, но мы вместе». «Давайте лучше делом займемся», — недовольно проворчал Храд, внимательно вглядываясь в повисшие над столом развертки плетений злого гения. «Вы сюда вот гляньте», — он показал на один из узлов. «Ничего не напоминает?» «Нет». Санти тоже смотрелся, затем отрицательно покачал головой. «Подними воспоминания Дарвана II, времен Первой войны некромантов». Горец со Скоморохом переглянулись, затем прикрыли глаза и принялись просматривать указанные воспоминания. Не прошло и минуты, как они одновременно распахнули глаза и ошалело выдохнули. «Копыта Дархота мне в глотку!» «И жопу Гафта на голову!» — осклабился орк. «Дошло теперь!» «Дошло!» — протянул Санти. «Если так, то я местным не завидую!» «Чему тут завидовать?» «А что такое?» — озадаченно посмотрел на элианцев префект. «Похоже на вмешательство сверхсущности», — пояснил Лек. «Ну, мелкого бога. Или хотя бы аватары. Причем аватары света, но не носителя, как Санти. Обычному магу ничего подобного не создать. А если попытается, сгорит к Дархотовой матери». «Но в нашем мире нет ни одного аватара», — растерялся Каем. «Разве что повелитель». «Да и он не аватар, а вассал смерти». «Не то», — отмахнулся Храд. «У вашей страны появился какой-то очень сильный враг. Есть подозрения, кто это может быть?» «Друзей за пределами границ у нас немного», — грустно усмехнулся префект. «Особенно среди власть имущих. Зато простой народ со всего материка валом к нам валит. Ведь у нас к людям и всем другим хорошо относятся. Не дерут последнюю шкуру. Особенно ваши сородичи, — он кивнул в сторону Оливии, — нас ненавидят. Называют проклятыми темными тварями, готовы на все, чтобы хоть как-то нам досадить. Да и управляемые светлыми людские королевства». Он скривился.